Глава 12. Последний бой. 16 сентября 2013 года. Утро. Санкт-Петербург. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково. Скай. Вернувшись к себе, Никодим обнаружил бурное обсуждение в коридоре офиса. Народ обступил обоих врачей и требовал разъяснений. «Умер, я вам говорю!» Артем Алексеевич старался перекричать встревоженные голоса людей. «Умер! Только что! А нахрена вы тут его держали? Они его режут! За борт его! Разводят нам тут заразу!» «Да мы проводили вскрытие!» — признался Артем Алексеевич. «Это нужно для науки!» — вмешалась Юлия Петровна. «Знаем мы вашу науку! Ваша наука это все и придумала!» «Да тише вы!» Артем Алексеевич повысил голос, но тут же, слегка смутившись, отступил назад от наседавших на него людей. «Что за шум? А драка все откладывается!» Никодим, как ледокол, прорвался сквозь строй. «По какому поводу дискутируем, господа?» «Эти чудики Красноглазого прирезали, а выбрасывать не хотят. Берегут его!» «Понятно», — прервал докладчика Никодим. Его не смутили пристальные взгляды защитников цитадели. Он продолжил. «Интересно, не правда ли? Так чего орать? Давайте спокойно выслушаем врачей». Из соседней комнаты донесся призывный плач ребенка. «Тише вы тут!» — цыкнула тетушка Тортила и заспешила на призыв Демки. «Давайте пройдем на площадку», — предложила Галина. Народ послушно покинул офис и вышел на лифтовую площадку. «Но мы препарировали труп этого...» — начал Артем Алексеевич. «Дабы установить изменения внутренних органов при поражении организма вирусом, мы тщательно изучили...» «Откуда у тебя такой роскошный фингал под глазом?» — шепотом спросила Екатерина, склонившись над самым ухом Никодима. Никодим машинально ощупал глаза. «А я думаю, чего они на меня так пялятся?» — он ехидно улыбнулся. «Это я из-за девушки подрался». «А с кем?» «Да с женой», — отшутился Никодим. «Шутишь все. Не сердись. Это нам пришлось Петра угомонить. Да и потом еще была встреча». Молодой человек тут же сделался серьезным. Степан погиб. «Одним словом, почти все органы в той или иной степени подвержены мутации, включая сердце», — меж тем продолжал доктор свою лекцию. «Мышцы, на удивление, постоянно в тонусе, даже после смерти». «Вирус смертельный, он убьет всех нас», — встревоженно зашептал народ. «То, что мы еще живы, это чудо», — подхватила речь коллеги Юлия Петровна. «И у нас нет точного ответа на главный вопрос. Умрем мы или нет?» «Ага», — хмыкнул здоровяк, сбитый на плече. «Или будем бегать, как сумасшедшие». «Или так», — серьезно ответила докторша. «У нас с Артемом Алексеевичем есть только предположение». Она замолчала и глянула на коллегу. «Не томите», — Никодим потер шею. После удавки остался след, и он постоянно чесался. «Кто-нибудь слышал о людях-крысах?» Вскинув голову, упросил Артем Алексеевич. «Это что, мутанты?» «Нет, это факт», — ответил доктор. «Небольшой процент людей на Земле не подвержен почти никаким болезням. Такой процент ничтожен, но научно доказан. Так что самое разумное объяснение тому, что мы еще живы, одно. Либо у нас не бывала крепкая иммунная система, либо мы люди-крысы». Это если, конечно, в ближайшие двое-трое суток никто не заболеет. «Ничего смешнее не придумали? А я верю!» «Да вы с ума сошли! Сказки!» «И я верю! Хочу верить!» «Дурдом! Нет, вы слышали? Я согласен! Жить-то всем хочется!» Народ принялся бурно обсуждать и переваривать полученную новость. Кто-то тут же внушил себе мысль, что пусть хоть люди-слоны, лишь бы не заразиться. Кто-то решил, что пора прорываться из города от греха подальше. А кто-то просто не знал, кому и чему верить. «Док», — Никодим привлек внимание Артема Алексеевича, — «а каков процент этих людей-крыс?» «Не более 5% от общего населения». Никодим принялся вычислять в уме. «Это если в Питере около 7 миллионов, то теоретически может остаться 1300-350. Возможно, меньше». 300 тысяч — это не так уж и мало, — заметила Лиза. — Нормальная такая толпа. В это время на площадку вышел Костя. Его было трудно узнать. Лицо осунулось, взгляд пустой. Народ был уже в курсе, что парень тяжело переживает смерть Ларисы. «Там во дворе какая-то машина припарковалась», — сказал он негромко. Его услышала только Лиза. «Какая машина? Полиция?» «Нет, обычная машина». «Эй!» — Лиза взяла на себя функцию громкоговорителя. «У нас гости!» Среди мгновенно наступившей тишины зловеще лязгнул затвор. Все обернулись и узрели Тойва, который вместе с Сергеем Сергеевичем заправил в пулемет ленту. Аппарат был готов к бою. «Но где гости?» — зло ухмыльнулся главный инженер. «Во дворе», — спокойно изрек Костя и удалился. Сергей Сергеевич подмигнул своему финскому коллеге, и они, подхватив станок, поволокли его к окну. Народ засуетился. Женщины разбежались по комнатам, а мужчины начали спешно вооружаться. «Кошка!» — Никодим распахнул объятия. «Добралась все же. Сколько же мы не виделись. Рад видеть тебя живой и...» — он заглянул ей в глаза, улыбнулся. «И здоровой!» «Привет, настырный!» — девушка юркнула в объятия старого друга. «Сейчас ключевое слово «здоровый», а «живой» — это временно. Все мы смертны. У тебя красивый бланш под глазом. Чего с кем не поделил?» С одним красноглазым не смог договориться. Екатерина стояла рядом и ревнивым взглядом косилась на кошку. «Стас!» — Никодим чмокнул Леру и подошел к товарищу. Они похлопали друг друга по плечу. «Как они? Ничего?» «Да ничего. А это Алексей Вячеславович Старожилов». Старик протянул руку. Никодим пожал ее. «Это, между прочим, друг твоего деда», — опережая события, заявил Стас. «Да ну!» У Никодима глаза полезли на лоб. «У вас есть где присесть?» — спросил Алексей Вячеславович. «Да, да, конечно», — вклинилась Катя между Никодимом и кошкой. «Пойдемте, мы вас чаем угостим. А может, вы голодны?» Девушка взяла старика за руку и увлекла за собой. Кошка улыбнулась, поджав губы. «Настырный», — лукаво качнула она головой. «Я понимаю». Никодим развел руками, мол, я здесь не виноват, она сама пришла той ночью. «Ну, чего столпились?» — повысила голос Галина. «Встреча одноклассников окончена. Расходимся. И, Артем Алексеевич, в самом деле, уберите вы свой труп куда-нибудь». «Это не мой труп», — обиделся доктор. «Я вообще-то пока жив, если вы не заметили». «Хорошо, уберите не ваш труп», — не стала спорить Галина. Доктор обещающе кивнул. Народ не спеша разбрелся по комнатам. Когда троица вошла в офис, Екатерина уже сообразила чай, кофе и бутерброды. «Шикарно живете», — присвистнула кошка. «Курорт». «Ага», — хмыкнул Никодим. «Особенно внизу». «Видели», — заметил Стас и опустился на стул. «Трупы в городе почти никто не убирает». «А что же полиция, власть?» — спросила Катя, присаживаясь рядом с Никодимом. «Народ мрет, как мухи. Какая тут к черту власть?» Стас махнул рукой и принялся за угощение. Никодим взбодрил себя крепким кофе и вопросительно уставился на старика. «Вы правда знали моего деда?» «Знал. Мы вместе с ним работали. И даже больше. Это мы изобрели ВВВ». «Простите, что?» «Вирус великого возмездия». Никодим напрягся, а Катя пролила чай. «Вирус? Этот?» «Да, Никодим, этот». «Вы что, с ума?» «Погоди, остынь!» Стас повысил голос. «Выслушай Алексея Вячеславовича». Старик, коротко не вдаваясь в лишние детали, посвятил Никодима в перипетии создания вируса и их совместный с профессором Никодимовским вклад в общее дело. По мере рассказа глаза и Никодима, и особенно Екатерины, округлялись все больше. В конце концов, Никодим не выдержал и закурил. Однако... В довершение на стол легли бумаги из архива лаборатории. Старик показал самые интересные записи, касающиеся семьи Никодима и разработки вируса. «Немецким владеешь?» — спросила кошка. Никодим кивнул головой. «Тогда читай сам». «Моему сыну Александру, если дело мое обернется против моего народа, плюнь мне в глаза». Быстро перевел Никодим. «Не понял». «Медальон», — подсказал Стас. «У тебя же был медальон с портретом деда». «И что? По-вашему, я должен наплевать на изображение родного деда? и от этого нам всем станет легче, и вирус исчезнет? Где медальон?» Казалось, Алексей Вячеславович пропустил мимо ушей эту тираду. Никодим закрыл глаза, и тут же в памяти всплыл образ мамы и тот день, когда она вручила ему медальон. Единственное свидетельство их рода. Никодим хорошо помнил тот летний вечер. С потертого изображения смотрело усталое лицо деда, обрамленное аккуратно подстриженной бородкой. Это все, что осталось от него. История и время – жесткая вещь. Она стирает самое дорогое – память о родных. Их мысли, их лица и даже их дела. Вот только потомки, если кто успел. И если эти потомки сумели выжить. Да здесь он. Никодим рывком извлек медальон из-под одежды. Вот. Все дружно склонились над маленьким портретом. «Это Илья», — подтвердил старик. «Чего ждешь?» — спросила кошка. «Плюй!» «Ага, сейчас». Никодим намочил палец в кофе, на секунду застыл в нерешительности, а затем коснулся медальона. Несколько секунд ничего не происходило. Но потом изображение медленно поплыло. Никодим обмакнул палец еще раз. Портрет растворился, и под ним проступили микроскопические буквы и цифры. «Нужен увеличитель», — заключил Алексей Вячеславович. «Я сейчас», — проговорила Катя, вставая со своего места. Она хлопнула дверью, и ее быстрые шаги затихли в конце коридора. Пока ее не было, Никодим пытался разглядеть надписи. «Тут какие-то формулы...» «Точно, формулы. Очень мелко. В три строчки». «Формулы?» — встрепетнулся старик. — Это то, что надо. Не подвел Илья. — Вот, лупа, — торжественно объявила вернувшаяся Катя. — У Галины нашла. Увеличительное стекло мгновенно перекочевало в руки Никодима. — Да, формулы, — еще раз подтвердил он. — Только я в них ничего не понимаю. — Дайте-ка сюда, — попросил Алексей Вячеславович. — Я понимаю. Ему передали и лупу, и медальон. Он долго изучал письмена из далекого 41-го и, наконец, устало откинулся на спинку стула. «Это формула вакцины». Народ просиял. «Я верил. Я знал, что Илья гений». Старик едва не прослезился. «Это совершеннейшее чудо, что тебе, Никодим, удалось сохранить эту реликвию». «Да», — протянул Никодим. «Надо было мне, дураку, раньше портрет отсканировать». «Так что, теперь мы спасены?» — робко, чтобы не вспугнуть удачу, спросила Катя. «Теоретически, да», — ответил Алексей Вячеславович. «Что это значит?» — не выдержала кошка. «Для производства вакцины в достаточном количестве необходимы большие емкости», — спокойно произнес старик. «Система фильтрации, дезинфекции». «Ну так в чем же дело? Надо звонить в министерство или еще куда-нибудь». «Телефоны не работают, интернет и мобильные уже тоже», — с досадой в голосе произнесла Галина. Она плотно прикрыла за собой дверь. «Извините меня, я невольно послушала ваш разговор». Стас безразлично махнул рукой. «Пустое. Присаживайтесь». «Все равно надо что-то делать», — решительно настаивала Екатерина. «Должен же быть выход». «Ага», — кивнул Стас. «Еще бы знать, кому нужна эта вакцина». «Сколько еще нормальных людей осталось в городе?» «Неважно», — резко возразила кошка. «Сколько бы ни осталось, им надо помочь». «Команда спасателей, блин. Нам бы тут самим выжить». «Прежде чем говорить о масштабах, необходимо произвести опытный образец», — выразил свой скепсис Алексей Вячеславович. «Провести испытания. Для этого подойдет любая, даже школьная лаборатория». «У нас на 7-м этаже фармацевты сидят», — вставила Галина. — Вернее, сидели. У них есть лаборатория. — Можно взглянуть? — заинтересовался Алексей Вячеславович. — Конечно. Однако им не удалось закончить разговор. Из коридора донесся шум, а потом кто-то крикнул. — Атас! Никодим, а следом и Стас мгновенно вылетели навстречу опасности. — Что? Впрочем, они уже без подсказки заметили фигуру в кожаной косухе. Это был Ред. Он носился по длинному коридору авиакомпании «Взлет» и колотился во все двери. Парень был явно не в себе. В руке он сжимал какую-то железку и когда из одного офиса появился диспетчер компании, Ред с размаху ударил его по голове. Раз, другой. Никодим было кинулся вперед, но то его опередил всех. Финн подскочил к пулемету и передернул затвор. Тут же рядом с ним опустился Сергей Сергеевич и придержал ленту. Пулемет хищно рявкнул, выплевывая в коридор короткую очередь. Реда откинуло на перегородку, и то его добавил еще одну очередь. Безумца практически размазало по стенке. Останки тела кляксой сползли на пол. «Ты смотри, то его пулеметчик молодец!» Не сдерживая эмоций, Никодим хлопнул Фина по плечу. «Хорошо», — тот расплылся в довольной улыбке. Стас, еще двое мужчин, а за ним оба врача, быстро направились к месту инцидента. «Весело у вас тут», — раздался за спиной голос кошки. «И часто здесь такое шоу?» «Три раза на дню», — отозвался Никодим. «Но жить можно». «На чем мы остановились?» — спросил Никодим, деловито усаживаясь в кресло. «На вакцине», — подсказала Катя. «Лаборатория», — уточнил Алексей Вячеславович. «На 7-м этаже», — напомнила Галина. «Если все пройдет успешно, то потом все равно потребуется большое производство». Старик принялся тщательно складывать бумаги на столе. Никодим нахмурил лоб, прикрыл глаза ладонью. «Постойте, я, кажется, знаю». Он быстро подошел к висевшей на стене карте Питера и ткнул пальцем в один из районов города. «Вот здесь есть нужное оборудование». Алексей Вячеславович надел очки, подошел к карте. «А что здесь?» «Производство», — Никодим улыбнулся уголками губ. «Хорошее такое производство. У нас и машины для передвижения есть, и еще какие».